Я споткнулся почти у самого выхода. Собирая последние силы, я попытался встать. Последним, что я сделал, так это посмотрел вперед, где навстречу к моему лицу уже спешил чей-то ботинок. Тьма, заключенный, меня вытянуло из воспоминаний. Так резко, словно облили холодной водой во время сна, я вновь оказался на своем островке посреди тьмы. Шар сиял ярче прежнего. Я решил осмотреться. Вокруг ничего не изменилось. Все так же непроглядная тьма. Тогда я решил посмотреть на соседний островок, где томился мой коллега по несчастью. Скрючившийся подобно ребенку в утробе, он продолжал неподвижно лежать. Тут светящийся шар над его столом начинал стремительно тускнеть и мерцать. Казалось, что вот-вот он потухнет. Это вызывало у меня тревогу. Что будет, когда он погаснет? Тьма, забвение, эти мысли настораживали. Никто бы не захотел остаться наедине с собой в пустоте. Свет нужен человеку, иначе его разум пожрет тьма. Вдруг из той жидкости, что омывает наши островки, начали вылезать фигуры, покрытые стекающей с них черной субстанцией, мешающей разглядеть детали. Некоторые фигуры были без рук, некоторые со сквозной дырой в животе, а некоторые ползли на останках конечностей, но объединяло их одно – желание добраться до того человека под столом. Они двигались медленно, словно испытывая невероятную боль от каждого шага. Медленно, но уверенно. Нужно было что-то делать. Нужно было предупредить его об угрозе. Я должен был закричать, но у меня не было рта. Это напугало меня. Я лишен голоса даже тут. Однако, несмотря на это, мне удалось придумать способ достать его. Будто бы рефлекторно, я быстро достал из-под сумка мешочек с монетами. Нужно было бросать их на дистанцию в 20 метров. Достав парочку из них, я замахнулся. С выпадом, я кинул одну монету в сторону островка моего спящего товарища. Пролетев некоторое расстояние, она булькнула в жидкости. Я подготовил еще одну монету. Твари уже были в метре от него. Я вновь кинул монету. Она пролетела и упала возле твари. Последний шанс. Последний. Мысленно благословив себя, я замахнулся. Монета пролетела и упала на стол ребром. Немного прокатившись по столу, она упала где-то перед лицом человека. Вдруг, свет перестал мерцать и начал набирать яркость. Твари спешно отступали по мере своих возможностей. Человек выбрался из-под стола, присев и облокотившись спиной за его край. Я смог разглядеть его получше. Ну как разглядеть? Это была гуманоидная фигура, покрытая то ли тьмой, то ли чем-то черным, но определенно не такая же, как те сущности. Телосложение напоминало мужчину, однако не было ни одежды, ни хоть каких-то либо деталей, выдающих половую принадлежность. Я это предположил лишь только из-за широких плеч фигуры. У него также не было лица, ни глаз, ни рта, ни носа, ничего. Будто манекен из примерочных магазинов. Я испугался, что могу быть похожим на него. Фигура долгое время ощупывала монету пальцами правой руки, при этом смотря на нее своим безликим взором. Через некоторое время, его глаза открылись, точнее, материализовались. И это не совсем похоже на глаза, словно прорези, из которой лился поток света. Фигура теперь уже просто смотрела на монету, не моргая и не отрывая взгляда. Даже когда я размахивал руками в попытке его отвлечь от созерцания такой простой вещи, даже когда кинул еще одну монету, он был непоколебим, словно эта монета была чем-то важным, словно напомнила ему что-то. Может, он тоже вспоминает? Я прекратил свои попытки связаться с ним. Это было бы столь же безнадежным, как если бы я попытался заставить обезьяну сорвать мне кокос с помощью гранаты. ХМ, обезьяна, кокос, граната. Такие близкие и понятные мне слова, но я совершенно не могу представить себе их образ. Словно дежавю, но как-то иначе. Мои раздумья прекратились, когда я подумал об одной, или скорее о нескольких вещах. Монеты откуда? Я осмотрел себя. На меня была одежда из воспоминаний. Со мной также был и кошелек с 85 монетами. Однако не было меча. Этот мир материализовал одежду из моих воспоминаний, однако я не помню, когда это случилось. И самый главный вопрос – это результат моих действий, или действий законов этого мира. Я присел за стол, представляя себе то, чего желал бы больше всего в данный момент – телефон. Наверное, сейчас бы я выглядел глупо, но нужно было проверить. Я закрыл глаза, вспоминая картину из воспоминаний, представляя форму, функционал, музыку, все мелкие детали. Вспомнилось, как мне звонили родители, когда я гулял допоздна. Вспомнились звонки разных рекламных кампаний. Вспомнилось, что я звонил кому-то очень важному. У нее были длинные волосы. Она любила смеяться. Ее голос. Я хочу вспомнить ее голос. Я резко открыл свои глаза, не питая надежды что-либо увидеть. И, собственно, ничего не увидел. Все было пусто, или скорее, как прежде. А это значит, что я не могу ничего материализовать самолично, даже если сильно этого захочу. Я хотел было выдохнуть, однако я и дышать в этом мире не могу. Оставалось только одно. Я открыл книгу. Буквы вновь начали собираться в абзацы. Появилась глава. Заключенный. Это была комната, или скорее клетка, в которую меня засунули. Мои слипшиеся глаза сверху слепились светом из небольшого окна в стене, на которой была решетка. Из-за этого мне было довольно тяжело что-то разглядеть вокруг себя. Я развернулся на живот, чтобы хоть как-то прийти в себя. Во рту был привкус крови. От ноздрей до верхней губы была засохшая кровь. Верхняя губа побаливала, как и десна с кончиком носа. Кажется, мне сломали нос, когда ударили ногой. Впрочем, это и хорошо. С забитым носом я не чувствовал так сильно этот омерзительный и удушающий запах человеческих экскрементов, стоящий в комнате. Боюсь представить, что было бы, если он остался цел. Малая радость, с учетом обстоятельств. В комнате была дикая жара, что совместно с запахом передавало невообразимые ощущения. Хотелось блевать, но мое состояние и так было плачевным. Я хотел дико пить. В коридоре за моей решеткой раздалось бряцание доспехов и смех. Я услышал два голоса, которые неустанно смеялись от какой-то шутки. Встать и посмотреть, кто там, я не мог. У меня не было сил даже приподняться, а потому я продолжал лежать на полу. Голоса приближались, и вскоре я понял, что они уже стояли около моей камеры. Раздался резкий звон от удара по решетке. Уши обомлели от этого звука. Я посмотрел вперед. Из нижней расщелины решетки со скрежетом ко мне протянулась железная миска, чуть пролившая воду в ней. Недолго думая, я пополз к ней, отталкиваясь ногами и цепляясь руками о пол. Удивительно, как жажда пробуждает в человеке силу. Достигнув того расстояния, с которого мне будет удобно взять миску, я потянулся к ней правой рукой. Послышался задорный смех. Как только кончик фаланги моего указательного пальца достиг краев миски, она тут же, с тем же скрежетом, ушла за расщелину в руку ржущих охранников. Моему гневу не было предела. Я попытался подняться, используя предплечье правой руки как опору. С усилиями, мне таки удалось хотя бы встать на колени. Я поднял голову и посмотрел на стражников. На них были простые нагрудники, закрывающие тело от плеч до паха, и горжеты из дубленной кожи, закрывающие шею. На головах закругленные шлемы. Кисти были в тканевых перчатках, остальное же было открытым. Штаны у них были черными и мешковатыми. В руках у них были железные дубинки. Выглядели они немолодо. У левого, что стоял надо мной, была короткая черная бородка. У правого, что сидел передо мной с миской, щетина и диагональный шрам на лбу и правой щеке. Кожа у обоих была загорелой, а черты лица были южноевропейские, как у греков. По виду я бы дал им около 30 или 40 лет. Тем временем охранники продолжали ржать, а я уже смотрел куда-то в пустоту. Было тяжело держать себя в сознании, после того, как я поднялся, не говоря уже о том, чтобы думать и анализировать. Голова становилась тяжелее. Было такое ощущение, что у меня похмелье. Только вот я не пил. Почти. Однако во рту был лишь привкус крови. Вскоре охранники затихли. Они вновь протянули мне миску с водой. Изнеможденный, я потянулся к ней и чуть не упал на пол. Я придерживал себя левой рукой об пол. Моя правая рука дрожала, когда я вновь потянулся за миской. На тот момент, больше всего я боялся того, что ее вновь вырвут у меня. Однако, на мой счастье, этого не произошло. Я жадно вцепился в края миски губами, высасывая воду, подобно ребенку присосавшегося к груди матери. Наконец, опустошив миску, я поднял взгляд вновь. Не знаю, какое лицо у меня было тогда. Однако мне казалось, что я выглядел жалким. Однако это не имело значения. Освобождая свои мысли от жажды, меня пугали иные вещи. Факт нахождения тут сам по себе напрягал. Многое мне предстоит узнать, и боюсь, что правда не будет приятной. Один из охранников, что стоял передо мной, смотрел на меня с беспристрастным выражением лица. До этого он смеялся, но сейчас лишь наблюдал, сложив руки на груди. Другой же, что сидя склонился перед отделяющей меня с ним решеткой, смотрел на меня с долей раздражения и любопытства. Взгляд правого был пронзительным, чем и пугающим. Он словно знал меня и все мои грехи, просто смотря на лицо. Он не сказал и слова, просто смотрел, наблюдая за реакцией. Я старался не поддаваться ему, однако это было сложно. Такой взгляд было тяжело выдержать. Ты сам начинаешь верить, что совершил ошибку, что ты виноват. Я отвел взгляд вниз, не выдержал. Почему-то вспомнился отец. У него такой же взгляд был, когда я делал то, чего не следовало. Не думал, что снова смогу ощутить его на себе спустя столько лет. Судя по звукам, он уже отошел от моей камеры и, предварительно что-то сказав другому охраннику, подошел к другой камере слева от меня. С ней нас разделяла еще одна решетка. Справа от меня тоже была камера. Протирая глаза, я облокотился на решетку правой камеры. Чуть придя в себя, я решил осмотреться. Рядом со мной была держащаяся на цепях подвесная койка. На вид не слишком удобная, но хотя бы одеяло на ней есть. Около нее было небольшое круглое окно, с очередной решеткой, закрывающей ее. Хотя размер окна и не позволял даже подумать о том, чтобы перелезть через него, она почему-то стояла. Я подошел к ней и присел. Из окна дул слабый ветерок, что немного проветривал комнату, а потому я старался находиться как можно ближе к нему. Сделав череду глубоких вздохов, я окинул взглядом пространство вокруг. Итак, справа от меня, где недавно я приходил в себя, была решетка и камера, в которой никого не было. Сзади была стена и небольшое окно, закрытая решеткой, из которой сочился дневной свет. Слева тоже была решетка и камера, где кто-то лежал на койке. Спереди была решетка, она была чуть поднята вверх, чтобы можно было передавать еду и воду. На ней также была дверь с замочной скважиной. За пределами моей клетки был коридор, пара настенных факелов и каменная лестница, ведущая вниз и вверх. Факелы лишь освещали небольшое пространство, ведь остальное уже было достаточно различимо благодаря свету из окон. Однако из-за них дышать было почти нечем. Приходилось буквально всасываться в каждый потом ветра из окна. Стражники подошли к левой камере с очередной миской. Я переключил свое внимание на них. Человек, лежащий на койке, не реагировал на приближение стражников. Чуть приглядевшись, я понял, что там сидит наш командир. Лежал и спал себе спокойно. Значит, и его тоже посадили. Однако он не выглядит так, словно после боя. Наоборот, он подозрительно целый. Стоп, а что же случилось тогда с нашими амбалами? Размышление прервал крик охранника в приказном тоне. За криком последовал удар по решетке дубинкой. Командир проснулся, или по крайней мере обратил внимание. Он встал, почесывая голову. Тут я заметил, что его затылок немного кровоточит. Кажется, кто-то ударил его по голове. Похоже, ему прилетел удар тупым предметом во время задержания в канализации. В тот же момент меня удивило то, что его лицо было абсолютно спокойным. Возможно, из-за этого охранники хотели с ним поговорить. Их интонация выдавала провокационный и насмешливый тон грядущего диалога. Кажется, они знают его, или по крайней мере слышали о нем. Им не терпится довести его до гнева. Командир же, невзирая на провокации, ловко взял свою миску с водой и сел на койку, потихоньку выпивая содержимое. Охранники были в недоумении. Тот, что смотрел беспристрастно, скривил недовольное лицо. Как только он допил, он наконец что-то сказал им с улыбкой. Кажется, теперь он насмехался над охраной. Что-то прорычав, беспристрастный первый охранник ударил по решетке кулаком. Это определенно была угроза. Только из-за чего? Командир лишь рассмеялся, указывая пальцем на него. В разговор вступил второй охранник, что был с пронзительным взглядом и шрамами. Он похлопал коллегу по плечу, указывая на лестницу большим пальцем. Охранник спустился вниз. Оставшись с командиром, второй охранник что-то сказал ему. Его тон прозвучал как предупреждение, или скорее какой-то вердикт. Проницательный охранник не выдавал никаких эмоций, что-то спокойно говоря или описывая. Лицо командира стало серьезным. В его глазах на секунду появилась тень некого сомнения и страха. Напоследок, охранник лишь улыбнулся и окинул его камеру все тем же пронзительным взглядом, после чего ушел вслед за коллегой. Вид командира показался мне вдумчивым. Кажется, его поставили перед каким-то фактом, который не предрекает ничего хорошо. Я попытался с ним поговорить, как умею. Подойдя к решетке, разделяющей нас, я принялся подзывать его жестами. Он не обращал на меня внимания, пока я не начал шуметь, расшатывая прутья решетки. Мне сильно не нравился тот факт, что я попал сюда из-за него, а он даже не хочет выходить на контакт. Гнев и недавно выпитая вода придала мне сил. «Где же твоя улыбка и веселый тон, командир?» Его задумчивое лицо резко сменилось яростью, когда я решил крикнуть ему «Эй!». С криком он подошел ко мне, ударив ногой по решетке, после чего выражение его лица сменилось с ярости на тихий гнев. Он прислонил указательный палец к губам, после чего провел по шее большим. Тут уже я опешил. Мое лицо скривило ту же яростную гримасу, что была у него ранее. Я еще яростнее расшатывал решетку, однако мой номер не впечатлил его. Он просто злобно улыбнулся и вернулся на койку. Я же, и так потративший последние силы на этот бессмысленный перформанс, просто развернулся и лег на койку. Как бы ни было мне прискорбно это осознавать, но он прав. Нужно отдохнуть. И пусть светило солнце, а нос забивался от разящего запаха и крови, я все же смог расслабиться, размышляя о произошедшем. Каким же идиотом я был. Ну как можно было в здравом уме пойти на такое дело, ничего не зная о мироустройстве? Я идиот. Очевидно, что этот мир был не без черных пятен. Бандиты, контрабандисты, работорговцы и эти странные маги-огнепоклонники. Не знаю, является этот город исключением, или по всему миру происходит подобное. Но в чем же я по итогу принял участие? И главное, что меня может за это ждать? Вот если посмотреть, что мы сделали. Мы пришли к какому-то коллекционеру в черной мантии, который передал нам медальон с драконом взамен на странные, с сюрреалистическими сюжетами, медальоны из дерева. На том мужике был еще перстень с драконом. Это все, что мы знаем. По крайней мере я. Может, если мне удастся объяснить произошедшие стражи, тогда есть шанс увильнуть от срока. Хотя, наш командир, он напоминает пирата. Если он связан с тем капитаном, что продавал рабов, то есть некоторые идеи о появлении деревянных амулетов. Скорее всего, те принадлежали рабам, а точнее их кланам или племенам. Но зачем тому мужику понадобились эти амулеты? Вряд ли из-за любви к искусству. В них заключена магия, или они имеют иное применение? Такой же вопрос стоит и перед амулетом с драконом. Каково его предназначение? Зачем он понадобился тем священникам? Если вспомнить, на них были странные рисунки. Круг в центре их одеяния и крылья от плеч до кистей. Примерно такое же я видел у скульптуры на последней ярусе храма. Также эти огнепоклонники, что сжигали знамя с птицей и солнцем. У всех них голый торс и много шрамов от ожогов. Их предводитель имел на себе множество татуировок в виде языков пламени, а также множество старых следов от ожогов. Вспоминается также и тот парень на рынке. Он ведь тоже был в ожогах и тоже управлялся с огнем. Только вот для чего ему показывать себя? Разве культу не будет лучше лишний раз не раскрывать себя? Помню, ему же выдали целых 10 золотых за выступление. Вполне возможно, что они хотели привлечь внимание не людей на улицах, а состоятельных лиц. Только вот для чего? Им нужен попечитель. Или они внедряют своих агентов в высшие слои? Остается лишь два вопроса. Первый. Если они демонстративно сжигали знамя с птицей, то они, полагаю, не в ладах с местными священниками. Вполне возможно, что они представляются тут некими радикалами. И вполне возможно, что из-за них стража и наведалась в канализацию. Второй. Если нас задержали из-за культистов, то почему не отпустили? Да и почему напали собственно? Мы не выглядели как любители поиграть с огнем, и контрабанды у нас не было на тот момент. Возможно, только лишь из-за репутации нашего командира я тут, ибо оснований для ареста меня у них нету. Если так, то довольно сложно предположить мое наказание. Командир, конечно, провел рукой по горлу, но я полагаю, что это было в пределах нашего конфликта. Хотя его лицо после слов охранника. Что же мы передали священникам? Глаза начали слипаться. Я ввязался в опасную игру. С одной стороны контрабандисты, наживающиеся на продаже странных реликвий. Со второй культисты и священника с непонятными мотивами. С третьей стража, которая ловит пьяниц на улицах и оперативно пресекает культ с контрабандистами. Черт его разберешь, что в городе творится. Побег. Я вновь оказался во тьме. Это не в первый раз меня выкидывает из воспоминаний, а потому я сразу решил осмотреться. Сначала себя. Во мне ничего не изменилось. Точнее на мне. Послышался небольшой стук за спиной. Я оглянулся. За мной была двухместная деревянная лодка с веслом. Своей конструкцией она больше напоминала байдарку, однако местами не походила ни на нее. Нос был слишком тупым, а длина позволяла усесться минимум четверым людям. Наверное, было бы уместнее назвать ее спасательной шлюпкой, но она была слишком узкой для нее. Да и слишком уж драматично это звучит, спасательная шлюпка. Впрочем, с учетом обстоятельств, Это недалеко от правды. Возможно, эта лодка – путь к моему спасению. Но не меньше вероятность того, что это ловушка тех тварей из воды. Может, конечно, я параною, и это действительно мой билет на свободу. Однако не хочется рисковать жизнью. Тем более, что я так плохо себя знаю. Рано мне рисковать. Рано. Закончив с лодкой, я обратил свое внимание на соседа. Его шар вновь начал мигать, а из воды уже показывались руки тех безликих тварей. Сам же сосед просто сидел и смотрел на свой меч. Это немного напугало меня. У него было оружие, но сможет ли он отбиться от них? Если нет, то следует ли мне прямо сейчас плыть к нему? Как только я об этом подумал, он вскочил с места. Держа свой меч, он был готов принять бой. Его шар вновь начал сиять, истончая короткие лучи света. Одна из тварей уже выбралась наружу, но тут же получила удар по шее, что обезглавил ее. Тело твари пало на землю, растворяясь и растекаясь по суше. Через некоторое время от нее осталась лишь только лужа. Мой сосед осмотрел лужу и поднял оттуда что-то блестящее. Чуть присмотревшись, я понял, что это одна из тех монет, кинутой мною ранее. Однако оставалось неясным, эта монета, которая не долетела, или та, что упала возле твари, или это вообще монета, которую он выкинул ранее. Как только мой сосед увидел монету, он вновь принялся ее разглядывать, усевшись на стул. Возможно, ему вновь что-то вспоминается. Пусть так, в какой-то мере я рад, что помогаю ему вспомнить. Пусть мне это и не сулит какой-либо выгоды. Я рад, что нахожусь здесь не один. Но меня все еще волнует его шар. Он так часто мигает. Неужели ему так сложно вспоминать? Если моя догадка верна, этот мир завязан на воспоминаниях и воле. Только вот понять принцип довольно сложно. Мы с соседом две противоположности. У меня все нормально и мой шар светит так же ярко, как и прежде, но вот у него все куда мрачнее. Нужно понять причину. Может, на самом деле он все помнит, или, может, на самом деле он не хочет вспоминать, а может быть что-то еще, чего я пока не знаю. Черт, этот мир загадка похлеще того, что из воспоминаний. И о воспоминаниях. Я открыл новую страницу. Буквы вновь выстроились в предложение. Вверху страницы появилась воодушевляющая глава. Побег. Прозвучал звон цепи и щелчок. Проморгавшись, я открыл свои глаза. Они все еще слипались и никак не хотели открываться, будто туда попала песчинка. В нос дал странный запах гари, будто горело дерево, а вместе с ним мясо. Отвратительный запах, побудивший меня просыпаться быстрее. Послышалось тревожные голоса охранников и постоянное брецание, словно они спешили куда-то. Кажется, что-то случилось. Спокойно смотреть я мог лишь правым глазом. Левый же в никакую не хотел видеть мир. Я посмотрел на источник шума, который вместе с запахом заставили меня встать. Стражники стояли около правой камеры. Один из них держал заключенного в сером гамбизе, а второй открывал камеру. В это время они переговаривались, что-то обсуждая и смотря в мое окно. За окном же слышалась какая-то суматоха. То и дело звучал глухой стук десяток ботинок и крики в приказном тоне. Заключенного впустили в камеру. Точнее, вкинули туда, а потом как быстро закрыли, так быстро и спустились вниз по лестнице. Из окна усилился запах гари. Город охватил пожар, откуда тогда такая спешка? Вряд ли мы в эпицентре. Я обратил внимание на нового сокамерника. Это был человек с черными, сильно вьющимися длинными волосами. На правой половине лица у него был шрам, от переносицы до скул через щеку. Глаза у него были очень странными, будто они были залиты черной краской. Губы у него были сухие с трещинами. Руки были мозолистыми, словно он всю жизнь работал плотником. Кожа отходила и местами просвечивались нездоровые красные пятна. Кажется, именно его я встретил у ворот, когда он прошел через стражу по взятке. Только тогда он был одет в латы, полные следов отбоев. Удивительно, как этот рыцарь попал сюда. Он дождался, когда стражники уйдут, и встал, обращая свое внимание лишь на прутья решетки. Подойдя к ним, он схватился за них. На секунду, мне показалось, что он собирается их выдергивать или расшатывать, однако этого не произошло. Произошло следующее. Его руки начали испускать пар и краснеть. Прутья начали шипеть. Воздух рядом с решеткой задрожал от высокой температуры. Руки рыцаря загорелись алым пламенем, а его лицо изобразило что-то среднее между болью и невероятным упорством. Прутья решетки зашипели еще громче. Спустя доли секунд она накалилась до ярко-красно-оранжевого цвета. Рыцарь разогнул ее и выбрался наружу, однако, на мое удивление, он прошел мимо лестницы и подошел к соседней камере, где заключался командир. Его рука все еще пылала алым пламенем, а выражение лица было спокойным. От шума проснулся и командир. Нехотя тот поднял голову, шмыгая носом, после чего сморщился от запаха. Запах же стал еще острее и уже почти был удушающим. Я прикрыл нос своим грязным и чуть рваным плащом. Командир наконец обратил внимание на своего посетителя. Его чуть недовольное из-за обстоятельств выражение лица сменилось ступором, или скорее шоком. Он пробормотал что-то еле слышимое. Рыцарь тем временем подошел к его решетке, прислонив пылающую руку к прутьям. Они зашипели. Командир пару раз моргнул глазами, его лицо сменилось ужасом. Рыцарь что-то сказал ему, продолжая расплавлять прутья. Его лицо было таким же спокойным, как и тон. Командир, заикаясь, что-то спросил. Он начал нервно прижиматься спиной к стенке. Рыцарь дал ему какой-то короткий ответ и раздвинул прутья, входя внутрь камеры. Командир повысил голос. Он звучал так, словно пытался спасти себя от чего-то неминуемого. Как если бы в камеру зашел демон или зверь, а он старался отогнать его. Что-то прокричав, будто бы приводя свой последний аргумент, он, не останавливаясь, чтобы вдохнуть, спросил что-то еще. Рыцарь, ничего не отвечая, подошел ближе. Его лицо было все еще спокойным, или скорее безэмоциональным. Рыцарь продолжал смотреть на растерянное лицо командира, что все еще пытался как-то остановить рыцаря словами. Командир выглядел как забитый в угол своей клетки кролик, к которому потихоньку двигается острый нож. Рыцарь уже был в метре от него. Командир, в своей последней отчаянной попытке остановить рыцаря, вновь что-то выкрикнул, размахивая руками. Когда же он подошел почти вплотную, лицо командира изменилось, так, словно наступил час суда. Он глубоко дышал и широко смотрел. Он был напряжен до предела и казалось, что сейчас он будет бороться за жизнь или пытаться выбраться. Однако он просто завороженным взглядом неустанно сверлил черные глаза рыцаря. Рыцарь что-то сказал. Щека командира дернулась и не более, будто бы оно застыло, словно парализованное. Рыцарь схватил командира за голову, обхватывая пальцами затылок и виски. В воздухе повис запах паленых волос. Командир завопил, но не попытался вырваться. Пламя неестественным образом, словно жидкость, стекало на лицо командира. Рыцарь отпустил его голову и отошел. Командир, вопя от боли, пытался убрать это пламя ладонями, однако чем сильнее он пытался избавиться от него, тем сильнее оно распределялось по лицу, включая ладони. Поняв, что так он вредит лишь себе, он пытался дотянуться до простыни на койке. Его охваченные пламенем руки дрожали и на глазах плавились, а тело билось в судорогах от боли. Он не переставал кричать, однако его крик слабел с каждой секундой. Со временем, крики уподобились плачу младенца с шипением закипающей крови. Но что еще сильнее ввергало меня в ужас, так это спокойное выражение лица рыцаря. Создавалось впечатление, что сделанное и увиденное им зрелище нисколько не поразило и не удовлетворило его. Словно не сделал бы этого, ничего бы для него не изменилось. Командир вскоре затих. Осталось лишь шипение от догорающего лица, покрытого до неузнаваемости ожогами, как если бы у него не было кожи. Он умер, почти дотянувшись до простыни. Она загорелась и пламя охватило всю койку. Запах стоял отвратительный, удушливый. От него даже глаза слезились. Я затих. Рыцарь вышел из камеры, проследовав к лестнице. Мне не хотелось шуметь или как-либо еще привлекать его внимание. Я забился в угол, подсматривая за ним из-под плаща. Однако он все же обратил на меня внимание, подойдя к клетке. Сердце ёкнуло, дыхание стало прерывистым. Его взгляд пронизывал меня. Тело немело от испуга. Наши взгляды сошлись. Я, то ли от нервов, то ли из-за дыма, заполнивший этаж, начал кашлять. Он улыбнулся и прислонил руки к прутьям решетки, нагревая их. С шипением, те начали потихоньку краснеть. Я смотрел на него с ужасом, гадая о его целях. Он вряд ли знал меня, но этому пироманьяку, скорее всего, много причин и не надо. Он ведь, наверное, тоже в культе. Сожжет меня ради своих абстрактных целей и глазом не поведет. Прутья раздвинулись. Шаг за шагом приближался ко мне. Тут я помянул всех богов, что знал. Трижды проклял того ублюдка, что затащил меня сюда. И лишь один раз подумал, как избежать смерти. Если кину на него простыню, он рефлекторно закроется рукой, чем сожжет ее. Когда она загорится, я могу успеть выбраться и выбежать на лестницу. В этот момент надо быть особенно аккуратным, ведь рыцарь уже стоял надо мной, но его лицо не было враждебным. Оно было все таким же спокойным, что, впрочем, все еще пугало. Единственным знаком добрых намерений было потухшее пламя на руках, значит, не собирается сжигать. Я облегченно выдохнул, но все еще был настороже. Мне неизвестны его мотивы, как и причины, по которым он убил командира. Возможно, он и не желает мне смерти, но нужно быть осторожным. Тем временем, он просто смотрел на меня, или скорее осматривал. Вскоре, он протянул мне руку. Не зная, что делать, я схватил ее, она была горячей как чайник, что недавно вскипятил воду. Я попытался отдернуть ладонь, однако после тот резко поднял меня на ноги. Едкая боль пронзила мою ладонь. Я вдохнул воздух через зубы и помахал ей, чтобы чуть поубавить боль и остудить. Рыцарь косо посмотрел на меня, однако потом улыбнулся и быстрым шагом покинул камеру, спускаясь вниз по лестнице. Я же некоторое время стоял на месте, прислушиваясь к звукам из окна. Звон бьющихся друг о друга мечей и свист. Крики, много криков. Все они были разные. Кто-то кричал от боли, так же, как наш командир. Кто-то криком раздавал команды. Кто-то что-то скандировал, из раза в раз повторяя одну и ту же фразу. Стало ясно, что около тюрьмы творится неладное. Небось, кто-то штурмует ее, культисты. Не успел я придумать теорию, как со стороны лестницы послышались удары мечей и вопли. Кажется, на рыцаря вышли стражники, и он явно не собирается их щадить. Впрочем, сейчас мне не было дела до судьбы стражи или рыцаря. Нужно выбираться отсюда как можно скорее. Я не знаю, какой меня мог ждать приговор, но знаю точно, что не сильно хочу мотать здесь срок. Сейчас каждая секунда дорога. Только жаль, у меня нет плана побега. Я могу выбраться из тюрьмы, однако, что будет дальше? Бежать из города, но как пройти стражу? Хватит ли им моего нынешнего капитала? Стоп, а ведь мой капитал, где он? Здесь же должен быть какой-то склад, мне определенно нужно забрать свои вещи, иначе, пиши пропало. Выбравшись из своей камеры по раздвинутым прутьями, я двинулся вслед за рыцарем. Не знаю, за что его посадили, да и значения это сейчас не имеет. Мы в одной лодке, и врагом он меня не считает. Главное, что он может знать, где лежат вещи заключенных, включая мой меч. Но самое главное, он может расчистить дорогу от стражи. Рискнуть стоит. Я выбежал к лестнице. По пути вниз, мне заметил два трупа стражников на одной из площадок ветвистой лестницы. Их лица были также обезображены, как и лицо командира. Я ткнул доспех одного из них пальцем и сразу же убрал его, горячий до ужаса, с них ничего не взять. Продолжив спуск, я вышел на первый этаж. Крики здесь были еще громче, как и трупов. Слева и справа от меня коридоры, ведущие в множество проходов. Гадать времени у меня не было, а потому я пошел по следу из обезображенных тел по левому коридору. Там также были камеры, но почти все из них были открыты. В замочной скважине одной из камер все еще находился ключ. Миновав один проход, я свернул направо, где трупы кончались, и была еще одна лестница, но та уже только вниз. Оттуда особенно громко доносились вопли. Справа от лестницы был проход с выходом наружу. Я понял это лишь по сильному ветру и звукам битвы. Проход был почти весь заваленный телами стражников и заключенных. Смущало лишь то, что многие из них погибли не от ожогов, а от обычной ран. Кому-то раскроило череп алебардой, кого-то закололи заточками. Из прорези шлемов некоторых стражников до сих пор шла кровь. Зрелище было ужасным, как и запах. Терпеть такое долго я мог, да и не привык. Сердце бешено стучало, однако парализующего ужаса я не испытывал. Это скорее был страх, что побуждал действовать. В мыслях проигрывались худшие варианты развития событий, но я попытался держать себя в руках. Это тяжело. Уж явно не такого приключения я ожидал. Слева был небольшой проход с деревянными стеллажами. Занырнув туда, я принялся спешно осматривать все, что там было. Мне очень не хотелось попасться кому-либо. Пусть даже это будет заключенный. Скорее всего, вряд ли мы будем друг для друга союзниками в этом аду. Однако даже если станем, он кинет меня в самый выгодный для него момент. Нельзя верить зэкам. В комнате было три трупа заключенных и один труп стражника, в руках которого был мешочек с монетами. Разглядывать ранения или пересчитывать деньги времени не было. Быстро взяв мешочек, я положил его в подсумок, снятый с стражника и криво прицепленный мной на пояс. Многое на этом складе уже было пустым, однако за мешком, внутри которого была одежда, я обнаружил два меча. Один из них был моим, другой лишь напоминал мой лезвием и материалом. Хоть я не разбираюсь в мечах, но они действительно были очень похожи, за исключением отсутствия у последнего гарды и рукояти. По большей части второй меч напоминал мне что-то среднее между мечом и мачете. На нем, кажется, была сажа и трещины. Впрочем, сейчас для меня это значение не имело. Я быстро забрал свой и собирался было уходить, как навстречу ко мне вышел некто с голым торсом и в татуировках. У него не было оружия. Все тело было в старых шрамах от ожогов и порезов. На теле были татуировки в виде языков пламени. Лицо было морщинистым, но не как у старика, скорее как у мужчины, повидавшим все ужасы бытия. Растительности на лице не было, глаза были оранжевого цвета. Его вид кого-то мне напоминал. Я схватился за меч, вспоминая уроки кузнеца. Наверное, шансов у меня было мало, но он был безоружен. Я сверлил его взглядом с настороженностью. Он же продолжал стоять в проходе с любопытством, наблюдая за мной. Его лицо не выдавало злых намерений, но это вполне могла бы быть игра на отвлечение. Он наконец начал двигаться. Протянув руку вперед, а потом направо, он попросил меня отойти. Я выполнил его просьбу. Он прошел внутрь и сразу обратил внимание на то, как я держу меч, после чего рассмеялся. Какое-то время он стоя хохотал надо мной, несмотря на то, что вот-вот могут к нам пожаловать стражники или кто похуже. Это сильно удивило меня и ввело в ступор. Однако, видя мою боевую стойку, он лишь рассмеялся, а не воспользовался. Закончив смеяться, он проследовал к второму мечу. В этот момент я почему-то перестал видеть в нем угрозу. Скорее наоборот, я увидел в нем шанс выбраться отсюда. Он вложил меч себе в правую руку, а потом посмотрел на меня и мой меч. Подойдя поближе, он попросил отдать ему оружие. Я не хотел этого делать и немного отошел, выставляя меч вперед. Тот в ответ медленно потянулся двумя пальцами к острию моего меча. Прицепившись к нему, он немного поднял меч и оглядел его. Потом посмотрел на свой меч и на мой. Тепло улыбнувшись, он резко похлопал меня по плечу, отчего я сразу же сделал шаг назад. Он лишь странно посмотрел на меня и махнул рукой. После чего началось странное. Он приложил лезвие меча к левой ладони, после чего сделал небольшой надрез. Потекла кровь, которую он резкими движениями размазывал по лезвию, как если бы это была обычная краска, которой он пишет картину. Татуировки на левой руке засияли бордовым цветом. Полностью пропитав его, он щелкнул пальцами у острия, после чего меч вспыхнул алым пламенем. Я отошел еще дальше, однако не удивился, видал фокусника поинтересней. Он же рассекал своим пылающим мечем воздух вокруг. Закончив это действо, он снова посмотрел на меня, указал на мой меч и подозвал указательным пальцем левой руки. Я не понимал, хотел ли он драться со мной, или просто помочь. Однако, все же, перевернув меч острием вниз, я подошел к нему. Он провел своей ладонью по лезвию, однако особо не старался пропитать его кровью. Закончив, он щелкнул пальцами и мой меч тоже загорелся, однако куда менее ярче, чем его. Прогремел взрыв и ор. Я немного дернулся. Звон схлестнувшихся друг о друга мечей, щелчки перезаряжаемых арбалетов и свист вылетающих болтов стал превращаться из отдельных различимых звуков в симфонию боя. И судя по ее слышимости, выход из тюрьмы не так уж и далеко. Он что-то мне сказал, однако я вновь притворился глухим. Удивленно посмотрев на меня, тот лишь кивнул, не задавая лишних вопросов. Потом он указал на выход, подзывая за собой. Отказаться от такого предложения я не мог. Мы выбежали к довольно широкому проходу, где стояло два стражника, обороняющих вход в тюрьму. Мужик в татуировках приказал мне засесть за столиком и наблюдать. Снаружи же воцарилась бойня. Ворота в тюрьму были пробиты, или, скорее, взорваны. На остатках выбитых внутрь тюремной территории ворот виднелась сажа и маленькие красные точки. Вокруг лежали трупы заключенных, культистов, стражников. Однако, судя по телам, больше всего убитых было заключенных, которые пытались сбежать. Из открывшегося прохода толпы культистов, выкрикивая что-то, вбегали внутрь с обычными, не пылающими, мечами. Стражники открыли по ним огонь из арбалетов. Стрелы летели сверху вниз, а значит, они находятся в тюремном здании. 5 культистов получили ранения. Кто-то в грудь, кто-то в глаз, кто-то в ногу, а кто-то в колено. Пока арбалетчики перезаряжались, навстречу к толпе выходили стражники в тяжелых доспехах с алебардами. Завязался бой. Стражники размашистыми ударами алебарды срезали от культистов куски плоти. Культисты в ответ били ногам и головам железными дубинками, стараясь повалить цель. Если им это удавалось, они удерживали стражника на земле, пытаясь либо заколоть его небольшими ножами, либо сжечь его лицо, прислоняя ладони к прорезям в шлемах. В один момент, стражники начали собраться клином, выставляя оружие острием, чтобы закалывать нападающих еще на подходе. Культисты топились у этого клина. Особо рьяные пытались подползти, чтобы ударить, однако кончалось для них это либо ударом острием в лицо, либо насаживанием на него. Вдруг, стража начала быстро отступать. Культисты хотели продолжить напирать на них, однако их встретил град из стрел и болтов, арбалетчики перезарядились, а к ним еще добавились лучники. Многие из культистов получили ранения, они валились на землю, стараясь отползти. Стражники начали двигаться вперед. Тем, кому не повезло оказаться на земле, были затоптаны своими же, или заколоты. Теперь уже культисты перешли на оборону. Казалось, что теперь они проиграли. Однако в этот момент, позади культистов вышла их поддержка. В руках у них были те самые каменные шары с сквозными дырами. Они быстро выстроились. Все произошло в мгновение. Камни, словно с огромной скоростью, полетели к сторону лучников и арбалетчиков, куда-то вверх. Послышались крики. Один арбалетчик даже упал вниз, на пустую повозку рядом с выходом. Его голова неестественно свисала, будто бы переломанная. Стражники на нашем пути перепугались и выставили оружие вперед. Не знаю, что они хотели этим сделать, ведь враги были еще не близко. Наверное, отбивать решили. Как только пришла подмога, наступление культистов воодушевилось, и они начали с двойным напором давить собравшихся клином стражников. Помогали им в этом и их своеобразное стрелковое подкрепление, закидывающие построение стражи камнями. Многие стражники, хоть не умирали, благодаря крепкой броне, но падали на землю от попаданий снарядов в торс. Стражники поняли, что долго стоять так не могут. Что-то прокричав в унисон, те ринулись навстречу культистами, насаживая из тела. Вряд ли такой маневр назовешь тактическим гением. Вскоре, стражников начали окружать подходящие подкрепления культистов. На одного стражника приходилось 3 культиста, нападавших с разных сторон и лупя стальными дубинками по наиболее незащищенным местам. Стоящий рядом со мной мужичина в татуировках хлопнул меня по плечу и встал. Он вышел из укрытия и направился к 2 стражникам, охранявшим вход в тюрьму. Его шаги услышали и сразу же среагировали. Я тоже вылез из укрытия, благодаря чему смог разглядеть тех 2 из стражи. Это были те же, что заточили меня тут. Тот, что был ближе всего к татуированному, сразу же накинулся на него с саблей. В яркой, но непродолжительной вспышке бьющиеся друг о друга стали завязался бой. Движения обоих были отточенными и резкими. Стражник дрался агрессивно, стараясь задавить своего оппонента в бою силой. Татуированный же пытался отражать удар и казалось, что он проигрывает. Однако как завязался бой, так быстро же он и закончился. Второй стражник уже подходил, чтобы помочь, когда его коллега нанес вертикальный удар по татуированному. Татуированный сдерживал лезвие сабли стражника в нескольких сантиметрах от своего головы. Лицо стражника было напряженным. Татуированный же ухмылялся. Через пару секунд послышалось шипение. Татуированный отскочил в тот момент, когда лезвие сабли стражника начало плавиться, и часть лезвия с острием упала на землю. Стражник недоуменно смотрел на обломок своего оружия. Не успел стражник опомниться, как татуированный нанес ему вертикальный удар прямо по голове, рассекая ее часть. В момент удара, меч воспылал еще ярче. Сам же удар дошел чуть дальше глазницы, даже не оставляя после себя крови. Она попросту прижигалась еще в момент удара. Лицо стражника перед смертью сохранило удивление. Его правый глаз был широко раскрыт, а рот наполовину разинут. Некоторые лицевые мышцы стражника еще дергались, однако вскоре его лицо поглотил все то же неестественно распределяющееся пламя. Не успев помочь товарищу, второй стражник с пронзительным воплем попытался пронзить острием алебарды татуированного. Тот уклонился от удара и схватил древко оружия, поджигая его. Стражник раскусил татуированного и сразу же, резким движением всем телом назад, вытянул опаленное древко из рук татуированного. Стражник приготовился бить горизонтально, однако в этот момент татуированный сделал шаг вперед с протянутой левой рукой. Татуировки загорелись бордовым цветом. Из ладони левой руки вышла струя пламени, что поразило лицо стражника. С криком, тот упал на землю спиной и вперемешку со стоном что-то бормоча, прикрывал глаза. Татуированный прошел дальше, проигнорировав раненого. Он направлялся на помощь к другим культистам, а точнее, в тыл стражи. Я, не желая терять времени, попытался обойти гущу боя по левой стороне. Благо, татуированный привлек достаточно внимания, вырезая стражников в тылу их строя. Несмотря на попытку избрать для себя наиболее безопасный маршрут, я все же оказывался между двух огней, культистов и стражи. Не помогая ни одной из сторон, я лишь пытался выбраться к воротам, по пути то и дело уворачиваясь от мимо пролетающих камней и болтов. В один момент мне чуть не поразил удар одного из культистов, что в пылу боя пытался повалить стражника ударами по ногам. Если бы тот культист не остановился перед ударом, возможно, я бы лежал без сознания. Мы столкнулись с ним, он готовил размашистый удар, однако увидев, что я не являюсь стражником, озадачился. Однако, увы, последним, что я увидел, так это как в его озадаченное лицо, а именно в левую долю лба, прилетает стрела. Это шокировало меня. Возможно, я бы простоял так некоторое время, рассматривая труп культиста, однако почти сразу к моим ногам упало тело очередного атакующего. Проморгав, я посмотрел в ту сторону, откуда он упал. Там стоял стражник, который был готов вот-вот прикончить меня. Он сделал выпад, пытаясь пронзить меня, я увернулся. Не знаю, как у меня это получилось, но я смог. Однако, воспользоваться его промахом для ответной атаки я не успел, так как все еще находился в шоке. Сделав пару шагов назад, я смог прийти в себя. Я поднял свой меч, готовясь к бою. Мне не хотелось драться насмерть, я вообще не хочу убивать. Однако, похоже, без боя мне не выбраться. Стражник впереди был в кольчуге, под которой была мешковатая одежда. Плечи и ноги были дополнительно защищены наплечниками и наколенниками. На руках были плотные кожаные наручи и перчатки. Голова защищалась шлемом без забрала. Оценив снаряжение стражника, я составил небольшой план противодействия. Когда он попытается вновь сделать выпад, я увернусь. Когда я увернусь, ударю по руке мечом. Стражник вновь приготовился атаковать меня. Адреналин бил в голову. Я широко расставил ноги, готовясь уворачиваться. Глаза были открыты как никогда прежде. По лицу выступал пот. Он наконец сделал выпад. Я сделал резкий шаг влево. На секунду мне показалось, что все получилось, но тут же почувствовал, как что-то ударило мне в грудь. Удар выбил из меня весь воздух. Я упал на землю, не понимая, жив ли. Лишь когда левой рукой потянулся к месту удара, я понял, что нагрудник таки спас меня, хоть на нем и осталась небольшая вмятина. Однако положение моего это не меняло, это был провал. Откашлившись, я увидел, как стражник навис надо мной, готовясь проткнуть мое лицо острием алебарды. Как только я уже смирился с судьбой, вдруг кто-то ударил стражника по голове молотком с острием на одной из сторон. Кто это был, я не увидел, ибо почти сразу я перевернулся на живот и вскочил марш-броском до ворот. Позади слышались звуки, словно кто-то лупил по стейку, делая отбивную, а также уже привычные мне крики и звон. Пробегая мимо бьющихся, я старательно избегал любые стычки, стараясь не встать ни у кого на пути. Благо, культисты не видели во мне врага и пропускали, занимаясь стражей. Может, убийство заключенных не в их планах, не знаю, но пока я уверен, что им не интересен. Покинув стены тюрьмы, моему взору предстал частично горящий вечерний город. На том месте, где возвели эту темницу, можно было разглядеть почти всю его площадь. Пожары охватили те районы, где был рынок и жилые дома подле него. Крыша храма вдалеке была разрушена, все статуи лежали на земле по кускам, а вся растительность была выжжена до чернющей золы. Я быстро спускался вниз по ступенькам. Вся лестница была завалена трупами стражников и культистов. Положение их тел говорило и судьбе, постигшей их. Кто-то пытался сбежать, прыгая с лестницы в небольшой ров. Кто-то дрался до последнего и умер на теле заколотого стражника. Кому-то прилетело в глаз еще до того, как его клинок вкусил кровь. В подавляющем большинстве было тело именно культистов, что немного смутило меня, учитывая их возможности. На этих ступеньках, да в небольшом пространстве, они вполне бы могли пройти без стольких жертв. По пути мне встречались маленькие отряды вооруженных людей без верхней одежды, однако мы с ними просто обходили друг друга. Приглядевшись к ним, я понял, что это не культисты. Они были без татуировок, имели растительность на лице, у них не было следов от ожогов, но были следы от цепей. Наконец, включив мозг, я обратил внимание на цвет кожи, мулаты, те самые рабы. Культисты освободили их, но зачем? Я бегло осмотрел парочку трупов якобы культистов на лестницах, это все в бывшем рабы. Теперь все стало частично ясным. Культисты освободили рабов, чтобы использовать их как пушечное мясо при штурме тюрьмы. Одно лишь мне не давало покоя. Они умирали за свободу или за культистов. Однако думать об этом времени у меня не было. Лестница закончилась, нужно бежать из города, добраться до ворот. Забежав в ближайший переулок, я направился в сторону дыма, там где рынок. Насколько моя память позволяет, недалеко от него мне встречались ворота, по ним избегу. Пробегая по переулкам, я уже больше ориентировался на концентрацию дыма и его удушливость. Город суетился. Жители со стороны горящих районов сбегали к пристани, а те, кто только вышел, чесали головы, смотрели на дым с разинутыми ртами и спрашивали окружающих о чем-то. Гадать, конечно, о чем, долго не приходилось. Чем ближе я подступал к горящим точкам, тем чаще видел стражников и трупы культистов. В переулках и на дорогах то и дело встречались стычки противодействующих сторон. Заглядываться на них долго я не мог, однако заметил одного рыцаря со странным овальным латным шлемом. У него не было прорези для глаз, вместо них, на лицевой части шлема был нарисован белой краской большой глаз. Не менее странным были синие волнистые линии, нарисованные по всей броне. Он что-то командовал стражником вокруг него. В какой-то момент он меня заметил. Точнее, как заметил. Его шлем с глазом был направлен прямо на меня. Это насторожило меня, а потому я увеличил темп, убегая в переулок. В небе появился яркий столб огня, на источник которого я решил побежать. На землю, подобно дождю, падал пепел. За очередным переулком послышался нечеловеческий дикий рев. Выбежав из переулка на его источник, я оказался на площади, где продавали рабов. Почти все здания вокруг горели. В середине площади находилось нечто, чьи очертания скрывал интенсивный поток яркого пламени, испускаемое телом. Размером огонь был с небольшой одноэтажный дом. Вокруг него столпились стражники и рыцари с символом глаза на шлемах. Они окружили это существо и принялись затыкивать его копьями и алебардами. В один момент пламя немного утихомирилось, открывая взору вид существа. Это было нечто драконоподобное, однако таковым не являлось. Ее кожа местами выглядела как человеческая. Лицо напоминало насильно вытянутый человеческий череп, который зачем-то превратили в пасть, подобной той, что есть у крокодилов. Местами на морде существа проглядывались человеческие кости, которые заполняли пробелы в морде твари, чтобы та выглядела более вытянутой, как у дракона. Зубы твари тоже были человеческими, или, скорее, походили на них, ибо являлись заостренным рядом долей бедренных костей. Крылья твари были сделаны из рук, хвост был из позвоночников. Передние и задние лапы я не смог разглядеть. Тварь плевалась огнем и размахивала лапами, разрывая и сжигая заживо стражников. Казалось, что у тех совершенно нет шансов. Стрелы совершенно не помогали против твари, а болотов арбалетчиков не хватало для усмирения. Некоторые стражники бежали плотным строем и пытались убить тварь алебардами. Некоторым из них даже удалось нанести удар по левой лапе и отрубить коготь. Однако тварь не мешкала и выпустила в столпившихся стражников струю огня. Десяток из них сгорело в пламени в агонии, вопя и извиваясь на земле. Стражники начали паниковать и отступать. В этот момент навстречу к твари вышли 5 рыцарей с глазом. Трое из них зашли и распределились сзади этого подобия дракона. Двое отвлекали твари прямой агрессивной атакой в лоб. Несмотря на доспехи, те двое рыцарей, вооруженных мечами, довольно ловко уклонялись от атак чудовища, приближаясь к нему все ближе. Выйдя на расстояние удара, они принялись бить по передним лапам твари. Пара ударов, и еще несколько когтей левой лапы твари отлетели в сторону, где будто растворяясь в огне. Казалось, что у них все идет по плану, что чудовище падет от рук благороднейших. Однако один из рыцарей не успел уклониться, после чего получил удар по туловищу. Он отлетел на несколько метров, его тело располовинило, а голова улетела куда-то дальше. Другой отвлекся на товарища и подставился под струю огня. Его полностью залило огнем, да так, что в потоке пламени даже силуэт не было видно. Кто-то очень громко закричал, и стражники вновь попытались атаковать тварь, выстроившись в шахматном порядке с большими пробелами. Тварь тем временем громко завопила и развернула пасть к задней лапе, которую отрубили двое рыцарей. Когда она отвлеклась, поток пламени растворился в воздухе, и из черной дымки появился тот самый рыцарь. Волнистые линии на его броне сияли еле заметным синим светом, а сам он был покрыт сажей. Он упал на колени, опираясь на меч, и стоял так, пока его не вывели из боя подошедшие стражники. Тем временем тварь начали забивать со всех сторон. Она вертелась, раскидывая стражников, но чем дольше ее лупили, тем менее размашистыми и сильными были удары, а пламя, окружавшее ее, становилось все менее ярким и плотным. Пламя ослабло настолько, что стало видно нечто сияющее красным на голове твари. Вытянутая пасть монстра упала на землю после очередного удачного удара алебардой по шее. К ней подошел один из рыцарей. Острием своего меча он пронзил источник света, после чего огонь, окружающий тварь, затух, а части тела твари начали распадаться и тлеть. Всю площадь окружила черный дым, скрывающий стражников от меня и меня от стражников. В этот момент я принялся бежать по правой стороне площади, обходя обломки сгорающих зданий. Нужно было добраться до большой дороги, ведущей от пристани к воротам через рынок. Задыхаясь от непривычки, я таки смог выбежать на большую дорогу. На ней было множество повозок с разными цветами, накрывающих из ткани и людей, что пытались покинуть город. Некоторые из них, что были ближе всего к рынку, подгорели. Я выбежал к воротам, расталкивая суетливую толпу. Многие из них громко обсуждали последние события. Один мужчина бессильно пытался докричаться до неба, стоя на коленях. Многие женщины вокруг плакали. Матери держали своих обгоревших детей на руках и смотрели в пустоту. На краях у ворот расположили небольшие пункты для пострадавших, где ожоги и раны людей обрабатывали водой другие неравнодушные люди. Среди них был один приметный. У него была серая борода и коричневые волосы с лысиной. Лицо было полно морщин. Носил очки. Одет был в серую мантию. Этот старик всячески помогал раненым и учил добровольцев делать и обрабатывать раны какой-то зеленой мазью. Трое людей неустанно измельчали какие-то травы, а потом смешивали их с водой и чем-то еще, что сгущало получаемое вещество. Остальные намазывали его или в крайнем случае прижигали раны, используя для этого нагретые на открытом огне кухонные принадлежности. Сами ворота были закрыты, а у ворот выстроились в два ряда стражники в латных доспехах. В противовес им выстроился еще ряд недовольных людей, среди них торговцы в дорогих костюмах, странники в плащах, обычный люд и, на удивление, несколько гномов в роскошных одеяниях. Все они, судя по всему, бранились. Стражники лишь молча наблюдали за всем. Некоторые, особо рьяные, кидали камни, указывая на ворота. Люд начал поддерживать инициативу. Стража была готова вот-вот начать подавление, или, скорее, резню. Вдруг из толпы стражников вышел человек. Он был в фиолетовой рубахе с золотыми линиями на рукавах и в зоне ушей, в фиолетовых штанах и кожаных сапогах. Его напыщенный вид, интонация, голос и чуть закрученные усы даже меня взбесили, а ведь я даже не понял, о чем он говорит. Он что-то объявил толпе, после чего шум поднялся такой, что у меня уши заложило. Если его работа был в провокации, он справился. Однако от еще одного ужаса этот город спас тот самый рыцарь из тюрьмы, что вышел прямо к нему. На лице напыщенного ублюдка появился страх, который он отчаянно пытался скрыть за маской злобы. Не успел напыщенный ублюдок что-то сказать, как его перебил рыцарь. Он что-то сказал ему, настолько тихо, что даже замолчавшая толпа вряд ли услышала бы. Рыцарь подошел ближе. Стража, рефлекторно, словно единый организм, выставила перед ним алебарды. Напыщенный поднял руку, после чего стража успокоилась, пропустив рыцаря поближе. Еще раз что-то сказав ему, выражение лица напыщенного сменилось, он больше не пытался скрыть свой страх, он показал его всем. Он кивнул и что-то сказал страже, после чего та разошлась. Рыцарь прошел дальше к воротам. Толпа ликовала. Ворота начали открываться. Тем временем, я быстренько подсел в одну из повозок, что была одной первых. Кучер попытался меня выгнать, однако я показал тому свой мешочек с монетами. Начал пересчитывать их, вместе с ним, это делал и я. Насчитали мы где-то 40 серебряных и 2 золотых. Забрав один золотой и 20 серебряных, он указал на кузов повозки. Я быстро залез в него, спрятавшись за тканью, прикрывающей какие склянки. Повозка какое-то время простояла, после чего двинулась. Проехать немного, мы остановились. В кузов залез стражник в кольчуге, осматривающий товар. Я прикрылся тканью. Он какое-то время проходил по повозке, но вскоре я увидел его ноги прямо надо мной. Сердце дико забилось. Он поднял скрывающую меня ткань. Наши взгляды столкнулись. Его лицо было смесью удивления и недовольства. Он собирался что-то крикнуть, однако я схватил его за ногу, отчего тот еще сильнее удивился. Я протянул тому золотую монету дрожащей рукой и с отчаянным в глазах вымаливал взглядом снисхождения. Он улыбнулся и взял ее, после чего присел и похлопал меня по плечу. Напоследок осмотрев все взглядом, он спрыгнул и закрыл зад кузова тканью. Мы выехали из города. Позади виднелись ворота и другие повозки, которые проверяли стражники. Я вылез из кузова к кучеру. Тот остановился у большого перекрестка и достал карту и рассматривал ее. Я тоже принялся изучать местную картографию. На карте было множество городов и путей. Самый большой из них находился на полуострове где-то слева и был обозначен большим кругом, над которым было название, написанное все так же непонятным мне языком. Справа было множество малых кружков. Многие города справа были зачеркнуты, как и пути к ним. Кучер приложил палец к одному из кругов, что был возле моря на небольшой холмистой местности в полукруг. Круг загорелся ярко-синим. Потом он провел пальцем по одному из путей и вел так до другого круга. Стало ясно, что он строит таким образом маршрут. Я не смог скрыть удивление, и кучер, застав мой внимательный взор на его карте, отвел ее подальше от меня. Я успокоил его плавным жестом руки, после чего он вновь вернул карту на исходную. Наш маршрут пролегал через середину, судя по всему, местной империи. На пути нас ждет какой-то большой город, а также промежуток между зачеркнутыми и обычными городами. Конечная же будет, судя по всему, граница империи. Выстроив подобную теорию, я залез обратно в кузов. Позади к нам собирались повозки с синими балахонами, скрывающими содержимое кузова, такими же, как и у нас. Пока они собирались, меня начало клонить в сон. Я прилег на кучу грязной одежды в левом углу кузова. От всех этих приключений и голова разболеться может. Наконец-то, я свободен. Здравствуй, мир. Голова чуть заболела, лицо немного сморщилось, а глаза неустанно моргали. В голове, моим же голосом, или каким я себе его представляю, прошлись десятки собственной мысли из воспоминаний. Рождались и исчезали образы. Самым ярким из них был скелет дракона из человеческих составляющих. Его пасть, зубы и огонь. На секунду, оно взгромоздилось передо мной, точнее, перед моей спиной. Я будто смотрел на себя со стороны. Неуверенный образ меня стоял с неуклюже выставленным клинком вперед. Тварь с ревом, походящим на крик сотен людей, откинула свою голову назад и приготовилась атаковать. Мой образ попытался убежать, однако в последний момент его настигло ярко-алое пламя. Я открыл глаза, сон, воспоминания сна,